Глава 28. Я подъехал к воротам и выскочил наружу. Открыл калитку своим ключом, затем отворил ворота, загнал грузовик во двор. На шум выглянул Фернандо и округлил глаза, разглядев окровавленную одежду. «Доминик?» «Срочно, господин Кана, звоните госпоже графине». «Хорошо, вам не нужна помощь?» «Нет, я в порядке. Вы знаете надежного целителя, такого, кто будет держать язык за зубами?» «Так вам нужна помощь?» «Фернандо!» — рявкнул я. «Много текста! Отвечайте на вопрос!» «Я целитель, сударь!» — раздался женский голос, и я чуть не разрядил на него молнию. Нельзя же так подкрадываться! За спиной оказалась привлекательная особа средних лет, кутавшаяся в зеленый халатик. На безымянном пальце, на золоте обручального кольца, сверкнул изумруд, такие же изумруды были в ушах, а ведь управляющий у де Мендес холостяк? Ай да Фернандо! Связь с замужней аристократкой? Молоток! Сударыня, я вежливо склонил голову, чтобы женщина не заметила моей ухмылки, Доминик Каррера к вашим услугам. Баронесса Клаудия Пара, целитель нужен вам? У вас кровь на боку. «Нет, госпожа, это просто царапина. Помощь нужна человеку в машине. Но прежде всего хочу предупредить, что вы ввязываетесь в мутную историю, и есть время отойти в сторону». «Успокойтесь, господин Каррера, я не из пугливых. Фернандо, кажется, ты должен куда-то позвонить?» «Уже иду». Я открыл заднюю дверцу грузовика, и женщина подошла поближе. Присвистнула баронесса, разглядев антураж фургона. «Это что значит, сударь? Вы с кем-то воевали?» «Можно и так сказать. Эти типы напали, когда я возвращался в город. Грузовик тоже принадлежит им». «И зачем вам целитель? Тут нужен морг и гробовщик», — хладнокровно сообщила Парра. «Что? Вон тот 5 минут назад был жив». «Да? Ну-ка». Дамочка ловко забралась в кузов, сверкнув стройными ногами, и присела над Агилера. Дотронувшись до шеи Даниэля, Клаудия прикрыла глаза и сосредоточилась. Тело, казалось, остывшее, дернулось и издало хриплый вздох. «Так-то лучше», — проворчала целитель и принялась осматривать раны. «Я правильно понимаю, что скорую помощь вы вызывать не собираетесь, господин Каррера?» «Совершенно верно, госпожа Пара. Сначала я свяжусь с Марией де Мендес и генералом Кабрера. Хотелось бы также поставить в известность герцогиню де Вега. А вы хорошо держитесь, госпожа баронесса», — польстил я под конец. 3 года в полевом госпитале в бутылочном горлышке, сударь. Приходилось. Много чего приходилось видеть и делать». «Понятно. Я знаю кое-кого, кто служил в тех краях, госпожа. Она тоже получила ранение совсем недавно». «Да? Проклятые дикари, они там вечно лезут на наш берег. Что ж, сударь, ваш клиент жив и будет жить какое-то время. Но ему нужен госпиталь, переливание крови и квалифицированная помощь. Что будем делать? Он протянет еще 2 часа, не больше». «Надеюсь, господин Кана дозвонился». «Фернандо дозвонится», — улыбнулась баронесса. «Он идеально выполняет приказы, а вы отдали ему четкий приказ, юноша». «А вы?» — я замялся, пытаясь сформулировать вопрос. «А я его любовница», — любезно сообщила Пара. «Не волнуйтесь, я вдова. Сегодня утром хотела сделать ему предложение. Интригующая ситуация, не находите? Обручены кровью». «Романтично», — согласился я, улыбаясь в ответ на улыбку баронессы. «Теперь понятно, почему Фернандо отказался от должности администратора в кафе у моего дяди». «Ваш дядя владелец у Марка? Так вот, где я слышала вашу фамилию. Позвольте заявить, сударь, я никогда еще не ела такую вкусную утку по-аллацки». «Я приглашаю вас в кафе, госпожа. Ужин за мой счет в качестве благодарности за ваше хладнокровие и профессионализм. Ну и за спасение этого». «Ловлю на слове, сударь». «Доминик». «Тогда я для вас Клаудия». Женщина протянула мне руку, пытаясь запахнуть разошедшиеся полы халата. Проследив мой взгляд, она рассмеялась, и я подхватил этот смех. «Я сделаю вам подарок на свадьбу, госпожа Клаудия, кое-что очень необычное». Пока мы обменивались любезностями, стоя в луже крови в окружении трупов, полутрупа и арсенала, послышался голос Фернандо. «Я дозвонился, господин Каррера, графиня де Мендес на проводе». «Баронесса», я кивнул женщине и спрыгнул на асфальт. «Проследите за раненым, прошу вас, только не снимайте наручников, этот тип маг. Лучше прибейте его, если он попытается что-то сделать или сказать, я не шучу». Я поспешил в дом, где меня ждал Кана с телефонной трубкой в руке. «Доминик?» — голос Марии был встревожен. «Во что ты опять вляпался, демоны тебя раздери? Ты хоть день можешь прожить без приключений?» «Спасибо за беспокойство, госпожа Мария, я цел». Я кивком отправил Кана к его пассии, дождался, пока он выйдет за дверь, и отбросил условности. «Все плохо, госпожа графиня. На меня напал Алехандро Бенитос, с ним были Даниэль Агилера и Пабло Гальяно». «Твою мать!» «А были они в грузовике храма Триединой, набитым оружием и боеприпасами. Ехали по дороге от Южного храма к Капитолию, знаете этот монастырь на Окружной?» «Да твою же мать!» «Даниэль Агилера жив, остальные мертвы. Сейчас с ним некая Клаудия Парра. Знаете ее?» «А она там что делает? Ах, Фернандо, предатель! Ну погоди у меня!» «Лола, что это за пара? Ей можно доверять?» «Можно, Доминик, можно. Вот сучка, добилась-таки своего. Ладно, разберемся. В каком состоянии Агилера?» «В хреновом», — выдохнул я с облегчением. «Клаудия дает ему не больше часа без госпиталя». «Ясно». Отставной лейтенант помолчала, потом начала командовать четким голосом, так не похожим на ее обычный насмешливый тон. «Сидите там и не рыпайтесь. Я созвонюсь с Хосе и дам знать Кармен. До Мартины вряд ли доберусь, но тоже постараюсь. Проклятье, Лукас на церемонии. Ладно, пока и этого хватит. Я пришлю машину с медиками, скажут, что от меня. Ждите там и не отвечайте ни на какие звонки, слышишь, Доминик? Положи трубку и не отвечай никому. Тебя там нет и не было». «А Альва?» «Ты меня понял? Тебя там нет. Мы говорим по закрытой линии, а вот телефон Альва может быть на прослушке. Канни, я пришлю охрану, не волнуйся». «Еще один момент. Ева и Иса на церемонии закрытия Олимпиады». «Вот же...» Мария замолчала, потом сказала жестким тоном, не допускающим возражений. «Иса, надежда Легиона, твоя сестра тоже боец не из последних. Я попытаюсь их разыскать, но ты же понимаешь, Доминик, они сами по себе». «Если с ними что-то случится, клянусь, я их всех на ноль помножу. Всех этих Бенитос, Агилера и Гальяно». «Ты думаешь, я тебя отговаривать буду?» — зашипела в ответ Демендес. «Соображаешь, куда оружие везли? Вооруженное восстание, твари! Сиди у Кана, понял? Я скоро буду». В трубке раздались гудки, я положил ее на место. Вот значит как. Восстание аристократов. И это в тот момент, когда в столице полным-полно войск, полиции и иностранцев. У них совсем крыша поехала, или они на это и надеются? И кто такие эти «они»? С Алехандро ясно, этого кретина поманили местью, но остальные-то куда лезут? На что рассчитывают? «А Дельгадо в этом деле за кого?» – похолодел я. «У Валерии есть повод не меньше, чем у Алехандро. Намного больше. Могла она войти в ряды заговорщиков? Могла. Мотив – месть за принесенную в жертву дочь и наследницу. Возможности? Наверняка нашла. Влияние и авторитет – столб армии и флота», – так говорил Санчес. «А Ника – то рыжее беспокойное создание, что осталась одна. Что будет с ней, если заговор провалится? И что будет со мной и моими родными, если заговор удастся?» Я выскочил из комнаты и бегом бросился к фургону. Агилера уже лежал на земле, все так же без сознания. Кана стоял рядом, держа в руках огнестрел. Я огляделся, и Фернандо пояснил, что пара пошла переодеваться. Вскоре появилась баронесса, я довел до них информацию. Судя по всему, в столице начались беспорядки, которые организовали представители этих трех родов. Будем сидеть здесь, ждать подмоги от графини. Я сбегаю к Альва, предупрежу. Госпожа Пара, вы как, останетесь здесь или пойдете к себе? Я останусь, Доминик. Оружия здесь достаточно, чтобы отбиться от армии. Да и бросать пациента без присмотра не в моих правилах. Будьте начеку, не доверяйте никому. Я приведу своих родных. Дом Альва для обороны не приспособлен. «Этот особняк тоже не крепость», – встревоженно возразил Кана. «Анна служила в морской пехоте, да и дядя не вчера родился», – оборвал я его. «С ними нас будет пятеро, это всяко лучше, чем трое. Ждите, я скоро». Я направился в свою комнату и быстро переоделся, скинув окровавленную одежду. Осмотрел мельком рану, ничего серьезного. Длинная царапина, к которой сразу же прилипла рубашка, остановив кровотечение, опасности никакой. Вышел за ворота, натянув на глаза кепку Кана и быстрым шагом направился к дому Альва. Дозвониться было быстрее, но Лола права, телефон в доме Альва не защищен, так что я ножками, ножками. На тротуарах появились ранние прохожие, спешащие по своим делам, по дороге шуршали колеса машин. На меня никто не смотрел. Тетя Анна была дома, а дядя Марко уже усвистал на работу. Дорвался мужик до любимого дела. Я коротко ввел тетку в курс дела. Анна приняла сообщение о мятеже довольно спокойно, только спросила, что с Евой. Я развел руками и повторил слова Марии. Анна кивнула и отправилась собирать пилар, а меня послала за мужем. Я завел машину и поспешил в кафе. Пока ехал, в голове отсчитывал секунды. Сколько надо времени людям де Мендес, чтобы добраться до Кана? Небоскреб МС находится почти в центре города, дороги сейчас патрулируются, так что все это дело не быстрое. Да и не сидят под боком у Марии в ожидании вызова тревожной группы, это же не армия. Ну, пришлет графиня пару человек Кана и столько же Кальва, и что? Погоды это не сделает, надеяться нужно только на себя. Собраться всем вместе и быть готовыми ко всему. Если что, у нас сотня стволов и боевые маги, пусть попробуют взять. Успокаивая себя такими размышлениями, добрался до кафе, где был встречен радостным дядей и кондитерами. Вот же еще люди, и их тоже не бросишь. Отвел в сторону и принялся рассказывать по новому кругу. Кондитеры всполошились, но Марко на них цыкнул, и парни замолчали. Подумав, дядя принялся командовать. На вход была повешена табличка «Закрыто по техническим причинам», персонал был распущен по домам, я предложил кондитерам идти домой, но Петр покачал головой. Оказывается, их родные собирались переехать в Капитолий летом, но из-за Олимпиады цены на жилье в столице подскочили, планы пришлось корректировать. «Мы живем вдвоем на съемной квартире, Доминик, так что мы с вами, если не будете против нашей компании». «Это может быть опасно», — предупредил я. «Если мятежники начнут брать верх, то за нами придут обязательно, и они не будут разбираться, кто есть кто, а постараются прикончить всех. Будут стрелять, Петр, понимаешь? А мы будем стрелять в ответ». «А где Ева?» – долговязый кондитер не обратил внимания на мой спич. «Ева в городе. Она с Исабель пошли на закрытие Олимпиады. Надеюсь, у них хватит мозгов вернуться домой, а не в казармы». «Мы пойдем с вами, Доминик», – повторил Петр, а побледневший тезка моего дяди лишь кивнул. Я пожал плечами. Марко распорядился прихватить с собой еды из холодильника, и мы забили багажник машины готовой едой и полуфабрикатами. Взяли бы и побольше, но я торопил, поглядывая на часы. Наконец мы выехали и вскоре были у особняка Кана. Подумав, я оставил машину у ворот в особняк в качестве знака для Евы и Солана, а также для групп поддержки. Перетаскали продукты в дом. Марко принялся колдовать на плите, готовя завтрак. Такую ораву ведь кормить надо, а от переживания аппетит у всех разыгрался. Огнестрелом вооружили Анну и Клаудию. Марко, по его словам, тоже мог управиться с оружием, значит, балласт у нас только кондитеры. Да и то, по разу они выстрелить смогут. Пока дядя хозяйничал на кухне, Анна принялась натаскивать моих бывших одноклассников по огневой подготовке. За 5 минут стрелков из них не сделать, но хотя бы будет вероятность, что они с дуру не пальнут в спину. Было решено, что кондитеры займут позицию на заднем дворе под командой Марка. Анна, Фернандо и я будем держать оборону спереди, а Клаудия будет нашим резервом. Потянулись минуты ожидания. Я попробовал дозвониться до Ирены Мартина, но потерпел неудачу. До особняка Дюран дозвонился, вежливый голос ответил, что матриарх и наследник сейчас едут на работу. Поблагодарил, попросил связаться со мной Анжелику, когда она выйдет на связь. Затем Кана сообщил о постороннем транспорте на улице. Я выглянул в окно и увидел машину с логотипом МС. Из нее вышли 3 человека и огляделись. Один направился к дому, другой полез в багажник. «Господин Каррера!» — позвал гость. «Вот только какой он, званный или нет?» «Слушаю!» — откликнулся я, наведя на дверь огнестрел и готовя рейлган. «Меня зовут Анхель Суарес. Нас прислала госпожа графиня де Мендес. Мы прибыли, чтобы охранять вас, господина Кана и госпожу баронессу Пара. Вы позволите мне войти?» Вряд ли мятежники знают о романе Фернандо и Клауди, так что, скорее всего, этот тип не врет, мелькнуло у меня в голове, и я кивнул Фернандо. Тот с опаской открыл дверь и тут же отскочил за угол, наведя ствол на проход. Дверь медленно отворилась, мужчина осторожно вошел в дом, держа руки на виду. «Доброе утро, господа! Все в порядке? Где госпожа Мария?» Вместо ответа спросил я. «Она приедет сюда, если она не прибудет в течение...» Охранник посмотрел на часы. «Полутора часов. Нам приказано отвезти вас в особняк де Мендес, вас и вашего пленника. Со мной целитель, она сейчас принесет оборудование, чтобы Агилера не умер по дороге». Госпожа Мария велела передать, что связалась с госпожой де Кабрера и предупредила ее. «Еще одна группа должна забрать ваших родных и доставить их туда же». Судя по эмоциям, этот тип не врал. «У вас есть с ними связь?» – спросил я. «Да». «Пусть едут сюда, но возле дома оставят человека. Туда может вернуться моя сестра». «Хорошо», – кивнул Суарес. «Целитель сейчас будет». Он вышел на улицу и махнул рукой женщине с двумя сумками. Та сделала несколько шагов к дому и вдруг замерла, глядя поверх дома. Суарес повернулся и нахмурился. Я проследил его взгляд, и внутри меня ёкнуло. Над домами поднимался клуб дыма. Что бы это ни было, но источник находился в районе Олимпийского стадиона. Мы переглянулись с Суаресом, тот поджал губы. Целитель быстро прошла внутрь, шофер остался в машине за рулем. Я отослал Кана с врачом к фургону, а сам сел за стол и поставил рядом с собой оружие. «Откуда у вас армейский огнестрел?» – поинтересовался посланник Лолы. «Вы знаете, что даже просто незаконное хранение такого оружия грозит вам расстрелом?» «У меня на заднем дворе три смертных приговора лежит», – криво усмехнулся я. «А в грузовике еще сотня таких же». «Я могу посмотреть?» – спросил охранник, и я пожал плечами. «Я быстро». Суарес вышел, а я остался сидеть и смотреть на телефон. Что там произошло на стадионе? Был взрыв? Судя по дыму, да. Кто и что взорвал? В этом мире нет террористов, до этого еще не опустились, но все же. Что с Евой и Солана? Что с Кармен и Мартиной? Что с Лукасом? Вопросы, вопросы. Вернулся Суарес, неся в руке такой же огнестрел, как у меня, и несколько пачек с патронами. Он успел нарядиться в разгрузку, на ремнях которой висели снаряженные обоймы. Еще одну разгрузку он протянул мне. «Я приказал всем вооружиться», — пояснил он. «Попробую позвонить кое-куда. Вы не против?» «Только недолго. Я жду звонка». 5 минут, сударь». Охранник набрал один номер, потом другой. В третий раз ему ответили. Кажется, жена. Суарес коротко сказал, что сейчас занят по работе и посоветовал не выходить на улицу, пообещал, что будет связываться почаще, попрощался. «Мои волнуются. Говорят, что слышали взрыв, а несколько минут назад мимо дома прошли 2 бронехода. Что происходит, господин Каррера?» «Думаю, что несколько аристократических родов затеяли бунт, возможно, переворот. Что думаете об оружии и грузовике?» «Оружие с армейских складов, номера идут один за другим, боеприпасы оттуда же, я посмотрел на номера партий. Грузовик принадлежит храму, это не подделка. Возможно, был угнан, хотя я в этом сомневаюсь. Храм — это Агилера, и тот парень тоже Агилера, я узнал его, видел его на официальных приемах, как и остальных. Все трое не наследники, но и не мелкие сошки. Золотой фонд любого рода, готовые на все, чтобы возвыситься. И святоши. Агилера – род с амбициями, но их не пускали в центр страны конкуренты. Они – враги де Мендес? Друзьями никогда не были, но открытый бунт…» Суарес с сомнением покачал головой. «В случае неудачи они потеряют все, а если получится, что бы там они ни задумали, святоши не слишком многое выиграют, как мне кажется. Об этом вам лучше расскажет госпожа Мария. Я не силен в придворных интригах. Мое дело охрана и силовые акции». «У меня вопрос, господин Суарес. Те двое, что лежат в фургоне, они тоже аристократы. Бенитес, насколько я знаю, по положению примерно равен Дельгадо. Как думаете, Дельгадо могли пойти на мятеж? У них дочь погибла, и они могли винить в этом императрицу и де Вега». «Дельгадо? Нет, не думаю. Это род воинов, у них дисциплина в крови. Я знаю о смерти Габриэллы, знаю о вашем участии в этой истории, видел на экране вашу дуэль с африканкой. Вы отомстили за смерть наследницы. Нет, Валерия Дельгадо не пойдет на мятеж, я в это не верю». «Вы знаете их телефонный номер?» «Нет, но могу узнать, если хотите». «Нет, не сейчас. Если Ева и Иса выбрались со стадиона, они должны будут позвонить домой и сюда. Надеюсь, с ними все в порядке».